Глава 11. Нагулит издевался. Совершенно точно издевался. Как бы я ни вжимала его лицо в себя, как бы ни старалась крутить бедрами, он скользил языком слишком медленно, чтобы я получила разрядку. И тем мучительнее было ее ожидание. Пальцы двигались во мне неторопливо, чуть сгибались, задевая какую-то просто божественную точку, отчего мужчину хотелось боготворить и проклинать одновременно. Он то втягивал в себя чувствительный бугорок, то размашисто проходился по нему языком. «Кернелиан, пожалуйста». Я всхлипнула, в очередной раз подойдя к грани наслаждения, так и не достигнув ее. «Тесная», — промычал он, посылая легкую вибрацию. «Не сейчас». Он осторожно добавил третий палец и положил вторую ладонь на живот, прижимая к кровати, чтобы запретить мне насаживаться на него. «Точно к демонам уйду, Кассиану. Он сразу дает то, что мне нужно». «Потерпи, госпожа», — попросил, услышав новый неудовлетворенный стон. «Да какая я тебе госпожа?» — рыкнула в отчаянии. «Специально плату вернул, чтобы издеваться». «Госпожа моего сердца!» Не смутился хитропопик и закружил вокруг клитора быстрее. Зря я обрадовалась, почувствовав, как сладкая пружина скручивается сильнее. Этот змей чуть растопырил пальцы, разбив вдребезги приятную негу. Стало некомфортно. Я напряглась, опасаясь, что мужчина решится продолжить. Он, конечно, большой, но не с целую же руку. Явно почувствовав, как от волнения я сжалась на его пальцах, Нагулит втянул в рот чувствительный бугорок, давая то, что так жаждало мое тело. Сладкий спазм пронзил низ живота, выбил из горла крик и прогнул в пояснице. Я хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, и никак не могла прийти в себя. Звезды рассыпались перед глазами, унося в какую-то другую вселенную. И это только пальцы. Без них стало слишком пусто. «Такая влажная, сладкая, и так крепко обхватываешь меня», — прохрипел Кернелиан, сверкая золотом в глазах. Приподнялся, устраиваясь между ног, и подхватил под ягодицы, немного отрывая от кровати. Придвинулся ближе, касаясь головкой входа. Мужчина ощущался твердым и огромным настолько, что мелькнула паническая мысль. Погорячилась, сильно переоценила свои возможности и желания. Он входил медленно, позволяя ощутить каждый сантиметр его члена, раздвигал складочки, натягивая словно перчатку. Настолько большой, что почти больно. Я с силой сжала в ладони простынь, заставляя себя хотя бы дышать спокойно. Расслабиться, когда в тебя проникает такое, практически невозможно. Хочется кричать от восторга и ужаса. Нагулит не останавливался, пока полностью не заполнил меня. Зашипел, боясь пошевелиться. Раздвоенный язык попробовал воздух. Кажется, я даже против не буду, если он сейчас сменит форму и станет поменьше. Так я думала, пока Кернелиан не сделал первое движение, входя и снова входя в меня. Ощущение от этого движения оказалось потрясающим. Медленные, осторожные толчки сводили с ума. Дыхание сбилось, а глаза широко распахнулись. Нагулит шире раздвинул мои ноги, откровенно любуясь, как его огромный член двигается во мне, и, облизнувшись, прикоснулся пальцами к едва переставшему пульсировать клитору. Всего несколько движений, и я снова рассыпалась, крепко сжимая в себе любовника. Или мужа. Снова зашипел, но теперь явно какое-то ругательство, и закинул мои ноги к себе на плечи, продолжая вбиваться и продлевая мой оргазм. Кернелиан дышал не менее тяжело, чем я. По вискам, плечам, груди катились мелкие капли пота. Настолько тяжело змею оказалось сдерживать себя. Его тихие стоны полностью заглушились моими криками. Я все же смогла подстроиться под размер этого мужчины, расслабилась, отдаваясь на волю желанию. Ногти царапали спину Кернелиана, и было откровенно плевать, что багровые капли ядовиты. Он же идеальный и мой. А кто считает, что это не так, пусть катится в ад. Мир перевернулся, когда Нагулит поставил меня на колени. Толчки стали быстрыми, а шлепки о ягодицы — нескромными. Боже, да. Я готова была умолять его, лишь бы не останавливался, продлевая восхитительную агонию. Я отчаянно хотела новой, маленькой, сладкой смерти и боялась, что не выдержу больше, рассыплюсь, пульсируя на твердом члене, окончательно теряя себя. «Моя Амиши!» — застонал Нагулит, покрывая быстрыми поцелуями спину. «Твоя!» — легко согласилась. Даже мысли отказываться и выставить змея вон после такого ошеломительного секса не возникло, хотя первоначально хотелось. Знал же о какой-то там связи, когда впервые меня кусал. Надеялся, что не смогу без него. Так и есть. Не смогу и, кажется, не захочу. «Куда ты меня несешь?» Вяло возмутилась, лениво приоткрывая один глаз. Тело до сих пор дрожало от испытанного удовольствия, хотя прошло уже минут 15. 15 сногсшибательных минут, в течение которых Нагулит расцеловывал мое тело, касался всюду, куда только мог дотянуться, и что-то тихо бормотал на своем шипящем языке. Выглядел счастливым да нельзя и совершенно не уставшим. Я бы, наверное, и дальше продолжила валяться в кровати, нежась под поцелуями бабочками, если бы Кернелиана не приспичила куда-то меня понести. «В ванную. Нужно смыть с тебя все, пока никто из твоих демонов не ворвался, чтобы забрать тебя и не пострадал». «Переживаешь за них?» — удивленно вздернула бровь. «Не хочу, чтобы наша семейная жизнь начиналась с твоей грусти. Я смогу найти тебе замену демону-рабу. Есть у меня парочка должников, но не уверен, что это именно то, что тебе нужно». «Семейная?» — повторила эхом и неожиданно для самой себя выдала. «Я не буду хранить тебе верность». Хотя почему неожиданно? Я давно приняла решение не отказываться от четверки, если они захотят со мной быть. К тому же голод, как говорится, не тетка, а очень даже ненасытный до удовольствия дядька. Я просто заезжу своего змея, сотру ему всю волшебную палочку, а вот против свершившегося брака по законам Нагулитов уже не возражала. «Я из ячейки, Юлия. Ты позволишь так себя называть? Я всегда знал, что буду не единственным, и давно принял эту мысль. К тому же мне нужно следить за твоим гаремом». Он не сдержал тихого хмыка. «Твоя потребность может проснуться в любой момент, и я не хочу, чтобы ты страдала, разыскивая меня по дому». Раньше надо было спрашивать, до того, как ворвался в мою спальню, напугал до чертиков и откусил кусочек. «А что не так с моим гаремом?» «Все так. Плетут интриги, гадают, как скоро пройдет блажь у новой хозяйки, и настолько хуже станет жить. Некоторые надеются, что ты передумаешь и не будешь их продавать, ну и строят планы, на что смогут потратить деньги, если ты все же сдержишь слово и станешь платить. Ты действительно этого хочешь? А почему нет? Тогда тебе придется как можно скорее найти нового казначея. Для твоей казны настали не лучшие времена. Зато у казначея уже 4-й дом на мужской половине и более 100 наложниц, рассказал о своей осведомленности муж. Прекрасно, прокомментировала одновременно и новости, и поток теплой воды, хлынувший, казалось, из потолка. Только присмотревшись, заметила небольшие углубления, из которых и потекла вода. Стоило Нагулиту закрыть за ними стеклянную дверь. Оказалось, что понежиться в ванной можно лишь в комнате госпожи и гостевых комнатах. Рабам повезло меньше. Их комнаты оборудованы подобием земного душа. Маленькие, узенькие и подделенные на две части. В первой стоял вполне узнаваемый белый друг, железная раковина с краном и одинокий полупустой шкаф. А во второй — вообще ничего. Стеклянные двери отгораживали, казалось, пустую комнату, и если не присматриваться, то не найдешь, ниоткуда появляется вода, никуда она пропадает. У моих рабов даже шампуня не было, только небольшой кусок мыла без запаха и тонкое серое от времени полотенце. «Найду», — пообещала мрачно, — «и все украденное верну. Вот прямо завтра отправлюсь за казначеем и лекарем на рынок. Заодно и посмотрю, как обстоят дела на самом деле на арабском рынке и сколько можно будет выручить с продажи». «Вряд ли получится», — не поддержал меня муж. Казначей платил управителю твердыни, и та подчищала следы. «Ты многое успел узнать», — буркнула обиженная, что поддержка и опора даже... Не соврал ради приличия. Мог бы заверить, что я обязательно со всем справлюсь. Способность такая — оказываться в нужном месте в нужное время. Словно извиняясь за правду, мыльные ладони осторожно заскользили по коже. Моя, и оглаживая все, что попадалось на их пути. Нежно помассировали шею, погладили большими пальцами позвонки и размяли плечи, опустились ниже. А я почему-то стала забывать, как дышать. «Тебе неприятно?» — просипел Нагулит, убирая руки, которые творили что-то божественное с моим телом. Никогда еще не испытывала подобного в душе. Стоя под струями воды и чувствуя сильное тело за спиной, даже купание с Кассианом не было таким особенным. Разочарованный стон я не сдержала, чем еще сильнее напугала мужа. Все-таки его уверенность напускная. Боится не угодить и впасть в немилость. Кто его знает, как ведут себя женщины его расы, имея огромное количество мужей? Может, там посмотрел не так и лишился доступа к телу на месяцы? А то и вовсе развод и девичья фамилия. Если я правильно поняла, то мне нужно было только закрепить укус, и больше никаких неожиданностей из-за связи не будет. «Приятно, но я не готова к новому раунду», — призналась с сожалением. «Действительно не готова. Тело до сих пор дрожит от одних воспоминаний о сладких спазмах, пронзавших мое тело раз за разом. Даже вечно голодная сущность молчит, довольно облизываясь. Надо же, укатал. И не скажешь, что попробовал женщину впервые. Возможно, нагулиты на чем-то тренируются, да хоть на резиновых бабах. Но что-то я задумалась и отвлеклась, когда надо было смотреть на мужа. Он не понял, хлопал своими длиннющими ресницами, сверкал золотом во взгляде и пытался осознать, что я имею в виду. «Вот же, мальчик-одуванчик. Давай просто быстро помоемся», — вздохнула я. «Сам сказал, что казна пустая. Пора браться за работу». А так хотелось бы завалиться сейчас в кроватку, окружить себя мужчинами и созерцать прекрасное. Увы, наследство мне досталось, похоже, чудное и проблемное. В местные интриги я, конечно, не полезу. Пусть развлекаются, как хотят. Главное, чтобы не вредили. Но разобраться с нечистыми на руку нужно и работу как-то оптимизировать, что ли. А то только и делаю, что отрываюсь за годы одиночества. Да и узнать у кого-нибудь нужно. Созывать прием, или как там называется, чтобы представиться перед подданными, или и так сойдет. В смысле, как приспичит, так и узнают, что хозяйка новая. «Мы этим и занимаемся», — вернул меня с небес на землю неуверенный голос мужа. «И все же, какое нерабочее настроение! А все змей виноват! И перед Грегом немного стыдно!» Накинулась на него, как озабоченная самка гориллы, и выжила до последней капельки. «Нет, ты меня трогаешь? Я соблазняюсь. В общем, на мытье это похоже в последнюю очередь. Так что давай быстренько каждый себя и за работу. А то я ведь могу увлечься, исследовать начну, чтобы любопытство утолить. Ты же позволишь мне в ответ помыть тебя?» — спросила, не скрывая смеха в голосе, и добавила, чтобы наверняка понял. «Везде». Змей оказался понятливым. Ванную мы покинули в рекордно короткие сроки. Очень уж мужу не хотелось давать себя щупать там, где даже хвост толком ничего сделать не успел. Но все равно сам завернул в полотенце, поднял на руки, чтобы не подскользнулось, и понес в спальню. Только в дверях произошла заминка. Кернелиан зачем-то сменил форму, окружая меня черными змеиными кольцами. Разгадка оказалась проста. В спальне обнаружилось 4 демона и мой новый дворецкий, Шатен, с чешуйками на висках и руках. Мне импонировал. Невысокий, худенький, но очень шустрый и сообразительный. Так и не скажешь, что житель из какого-то водного мира. Выловили несчастного, когда тот на солнышке позагорать решил, с тех пор по хвосту своему и скучает. Я даже подумываю уговорить твердыню сделать мне бассейн. Пусть плавает, я ж не изверг. Естественно, после того, как с главной врединой разберусь. А то вырастет мне болото. Плавали, знаем. Демоны встретили наше появление внимательным и хмурым взглядом, а Кассиан почему-то еще и ревнивым. Он вообще, в отличие от остальных, старается быть ко мне как можно ближе. Надеюсь, не метит на что-то большее, чем просто секс. Как бы мужем я уже обзавелась. «Что-то случилось?» — обратилась к дворецкому, потому что появление демонов было вполне ожидаемым. Привыкли к роли нянек, вот и следят. А вот что здесь забыл русал, было интересно. Майкл называл его расу то ли трихотонами, то ли трихомонами, но, как по мне, пусть лучше русалом будет. «Простите, что потревожил, госпожа». Мужчина низко склонил голову, пока я отчаянно пыталась вспомнить его имя. «Прибыли просители. Я проводил их в лазурную гостиную». «Много?» — ужаснулась я. «Это что еще за напасть такая?» Чуть меньше, чем в прошлый месяц, госпожа. 17 пар. Кажется, до меня начало доходить. Что это за просители такие? Это все? Русал замялся, опустив голову еще ниже, и я заподозрила неладное. Иди, Тахтан, неожиданно вступился за дворецкого Алвин. Мы сами расскажем госпоже остальные новости. И почему я уверена, что ничего хорошего меня не ждет? Иди, разрешила я, так как раб не сдвинулся с места. И... Тахтан, пусть все прицепят к себе небольшие таблички с именем и должностью. После того, как швея закончит вам рубашки. Стоило нам остаться без лишних свидетелей, как я впилась взглядом в Алвина. Ну? Повелитель полуночных земель здесь, огорошил красноволосый. Требует немедленной встречи. Прибыл не один. Второй демон, Рес Алес, летал. Глава второго дома. Богат, красив по меркам демониц. Зарекомендовал себя как успешный продолжатель рода. То есть, не поняла я, имеет 4 здоровых, сильных и одаренных сыновей. Нерабочее настроение мигом слетело, лизнув напоследок розовой дымкой. Шестеренки в голове закрутились с бешеной скоростью. Сразу вспомнилось все, что рассказывали демоны про отца с матерью, о договорах и о том, что сегодня день открытых дверей для просителей. «Он что?» — сипло начала я, откашлялась и яростно заорала. «Он мне быка-осеменителя на случку привел!» Демоны поморщились от моего крика, а Нагулит нервно дернул хвостом. И ни один не кинулся меня переубеждать. Вернее, один все же попытался, но как-то неуверенно. «Мы не можем знать наверняка. Это только наше предположение», — отведя взгляд, произнес Майкл. «Вот кто бы рассказал, почему я так расстроилась?» Ясное же дело, что демоны папочки неровне, и договорные дети и внуки в порядке вещей, но их хмурое принятие будущего разочаровало. С языка так и просилось обвинение, и, увы, все же слетело. «То есть ни один из вас не кинется меня защищать? Не поднимется с колен и не скажет, что я не обязана рожать непонятно от кого, а потом отдавать своего ребенка?» «Зачем отдавать?» — не понял Нагулит. «И почему ты должна кому-то рожать?» «Потому что мамочка заключила договор. Я же права?» — требовательно посмотрела на демонов. «Отказаться не получится», — решительно поднял голову Алвин, сжав ладони в кулаки. «В прямом противостоянии мы не выдержим. За примером далеко ходить не нужно, но вы можете выдвинуть свои условия, потому что Ресу Толарин больше неоткуда ждать наследника». «Ну, хоть что-то», — протянула я, чуть успокоившись. «Все же есть доля правды в их словах. Если мне жить в этом мире, то и подчиняться придется его правилам. К тому же, однажды я все равно захочу детей, а половина мира в наследство не такой уж плохой подарок. Тем более за примером далеко ходить и правда не надо. Диеса не выстояла в противостоянии, а я уж тем более не смогу. Ладно, идем посмотрим, кого папочка мне подобрал». Кассиан подорвался с колен первым. С немного виноватой моськой он подошел к Нагулиту и требовательно попросил: «Отдай!» И лишь в конце, явно через силу, заставил себя выдавить: «Пожалуйста!» Муж почему-то не стал спорить и легко передал мою тушку. Хотя я уверена, что одно мое слово и змеиные кольца накрыли бы с головой. Слишком уж напряженными они выглядели, то поднимаясь немного, то падая на пол. Правда, пошли мы не к Толарину, а в мою спальню. Немного пропетляв по коридору, госпожа изволила одеться. Я даже успела просить блондина, пока он помогал мне с костюмом, осторожными движениями, лаская обнаженные участки тела, там, где соприкасалась ткань с кожей. Никакого сексуального подтекста, только забота, и это было приятно. С учетом его особенности, Кассиан мог и не утруждаться. Даже будь он форменным мерзавцем, одна смена формы, и я уже у его ног, пусть и против воли. Эдиль, будь он хоть трижды хозяином полуночных земель, не может принудить тебя выбрать именно Алиса, зашептал на ухо демон, чуть прижав к себе перед выходом из моей комнаты. «Ты можешь выбрать любого свободного демона из любого рода. И, насколько я знаю, Рес Толарин был уверен в рождении сына, так что пункт про внуков прописан плохо. Потребуй договор, прежде чем соглашаться». Информация была важная, но я и так собиралась делать именно это, поэтому зацепилась совсем за другое. «Свободного?» — голос предательски сел. «Ты справишься, Юлия», — ушел от прямого ответа Кассиан, запечатлев быстрый поцелуй в висок. «Идем, госпожа. Не нужно злить еще больше самого сильного демона нашего мира. О его мстительности дети ночами друг другу страшилки рассказывают». Вот вовремя он, да? У меня аж колени подкосились от такой информации. «И ты рассказывал?» — покосилась на невозмутимого блондина. «Было дело», — он усмехнулся. «Правда, тогда не знал, что правда, а что нет». Идти пришлось далеко. И это вселяло надежду, что мой несдержанный крик не достиг ненужных ушей. Я вышагивала вперед в строгом деловом костюме и была благодарна демону за такой выбор. Никакого кружева и фривольностей. Правда, судя по судорожному выдоху Кассиана, когда я повернулась к нему спиной, бежевая ткань неплохо очертила мои ягодицы, и встречать быка-осеменителя лучше лицом к лицу. Реса Толарина Эдиль расположили в комнате отдыха перед кабинетом хозяйки, то бишь меня. Со всем комфортом расположили, предоставив разнообразные закуски и выпивку. Но даже так хозяин полуночных земель изволил гневаться. Это было видно по суженным глазам, по хмурым бровям и бешено пульсирующей жилке на шее. Я сглотнула, пытаясь хоть на чем-то отвлечься, потому что вокруг словно тучи сгустились, предвещая грозу. Высокий, широкоплечий демон лет 30. Да что там? Моего отца можно смело называть огромным. Такой одной левой кого угодно переломить может. Синие глаза смотрели на меня требовательно и неотрывно. Мы так и замерли, жадно рассматривая друг друга. Я, к сожалению, находила все больше схожих черт. У меня даже ямочка на подбородке была, как у него. Представив всего на мгновение, как бы смотрелась кроха я в его руках, чуть не шмыгнула носом. В детстве мне очень хотелось, чтобы пришел сильный папа и любящая мама и забрали меня домой. Да, давно было. Я выросла. «Здравствуй, дочь», — отчеканил демон. «И вам не хворать, Рес Торелин. Извините. Папочкой звать не буду», — едко отозвалась. Не лучшее начало, но представление от встречи и так было испорчено самим поводом. А тут еще обидные воспоминания. В общем, я кинула быстрый взгляд на быка, что жадно осматривал карими глазами будущую добычу. Не нашла ничего выдающегося в чужом красноволосом. Мой явно был лучше. И вернула свое внимание хозяину полуночных. «Я готова вас принять. Одного». Бесстрашно вздернула подбородок вверх и даже не испугалась, когда синие глаза прищурились. «Не убьет и не покалечит, иначе не видать ему наследника. Звери чувствуют страх». И этому хищнику я его не покажу. А вот обтянутый брюками зад, пожалуйста. Моя хрупкая фигура легко пряталась за массивной фигурой отца, чем я и воспользовалась. Скрываясь от плотоядного взгляда Алиса.